Глава 44. Ира. Полотенце неумолимо слетает с моего тела. Опустив меня на кровать, Заман быстро расправляется и со своей одеждой. Он взбешенно откидывает ее в сторону, будто злится, что она посмела стать между нами преградой. А я против воли инстинктивно сжимаюсь и свожу колени, глядя на него, полностью обнаженного, дикого и такого огромного, везде. Но бежать поздно. Сильное тело уже впечатывает меня в матрас своей тяжестью. Крепко прижимает к себе, кожа к коже, заставляя почувствовать нестерпимый жар, который вот-вот меня сожжет. Дотла. «Не бойся, малышка», — шепчет, будто читая мои мысли. «Не бойся». Он старается говорить это нежно, но голос срывается на дикий хрип, и жадные губы, скользнув по подбородку, уже опускаются ниже. Горячее дыхание опаляет грудь, заставляя тело замереть от предвкушения и страха. Я вздрагиваю, когда он проводит языком по напряженному соску, обрисовывая его по контуру, облизывая. «Сладкое», — шепчет, бросая на меня хищный взгляд, а затем обхватывает вершинку ртом, пуская по нервам разряд тока. Прикусываю губу, сдерживая стон, но моментально сдаюсь, когда он начинает играть со вторым полушарием. Сжимает его горячей ладонью, водит подушечкой пальца по напряженному соску, вверх-вниз, играясь, а затем скользит рукой по животу, уверенно опускаясь ниже. Стыдливо свожу ноги, когда чувствую, как его рука подбирается к пульсирующей, влажной точке. Боюсь себя, боюсь этих новых, необычных ощущений. Я тону в них, мне страшно. Только прятаться мне уже не позволяют. Безжалостно разводят мои ноги в стороны, заставляя полностью раскрыться. Стыдно. Но это ощущение быстро стирается, когда дикарь касается пальцем клитора. Начинаем мягко его массировать. Он размазывает горячую влагу по моему лону, надавливает на складочки, не сводя с меня обжигающего взгляда, в котором читается просто бешеная, голодная одержимость. Это становится слишком. Боже, жарко. Выгибаюсь от неожиданности, когда его пальцы проникают внутрь, сначала аккуратно растягивая для себя и умело прогоняя боль. Но постепенно эти толчки внутри становятся настойчивее, быстрее, и я уже задыхаюсь от непривычных горячих ощущений, от бешеных поцелуев, которые жалят кожу, и от голодного взгляда, с которым он наблюдает за моим наслаждением, будто вот-вот меня съест. Открываю рот, судорожно пытаясь захватить кислород, которого мне безумно сейчас не хватает. Но этот изголодавшийся зверь тут же нападает на мои губы, запечатывает мой рот жадным поцелуем, пожирает стоны, присваивает их себе, глубоко проталкиваясь в мой рот языком. Творит со мной какое-то безумие, сумасшествие. И внезапно тело пронзает сладкая судорога, перед которой я оказываюсь совершенно беспомощна. Громко застонав в его губы, признаю свое поражение. Бьюсь в его руках, прижимаясь к нему, шепчу его имя. Хочу еще поцелуев, еще его касаний. И напрягаюсь лишь тогда, когда Заман, не давая мне прийти в себя, уже неумолимо устраивается между моих ног. «Прости, маленькая, будет немного больно», — шепчет, покрывая пьяными поцелуями шею. Огромная пульсирующая плоть совсем рядом. Он надавливает ею на влажные складочки, вызывая горячую дрожь по всему телу, от самой головы к кончикам пальцев. А в следующую секунду я уже дергаюсь от острой боли, которая пронзает низ живота и мгновенно сжимает все мышцы. «Заман!» — хнычу жалобно, и упираюсь ладонями в крепкую грудь, пытаясь оттолкнуть обидчика, который напал так внезапно. Но он меня не отпускает. Сжав челюсти до скрипа, лишь сильнее держит в своих руках, пытаясь войти глубже. «Расслабься, девочка!» Хрипит как можно мягче. «Не напрягайся, доверься!» Не переставая двигаться, он проникает рукой между нашими телами. Палец находит бугорок клитора и начинает нежно его поглаживать. Отвлекает от боли, сглаживает, уносит ее прочь. Я поддаюсь этой ласке, хватаюсь за нее. И словно в награду, боль постепенно утихает, сменяясь непривычным ощущением наполненности, сладким ощущением. Оно нарастает, накаляется, пока дикарь двигается внутри, обхватив губами мой подбородок. Чувствую, что он сдерживает себя, боится сделать больно. Но когда я, осмелев, делаю робкое движение ему навстречу, голодный зверь прогрызает свою клетку и срывается с цепи. Его жадные губы теперь везде. Руки ревностно, болезненно сжимают мое тело. Движения внутри становятся глубже, настойчивее, быстрее. Боже! Выгибаюсь, когда из моей груди раздается громкий... Нет, не стон, крик. И внутри раскаленного тела происходит мощный взрыв. Он расходится по нервам сотни импульсов, доходит до разума и уничтожает защитный рубильник. В меня будто вселяется бес. Потеряв контроль, я извиваюсь под огромным телом, которое продолжает неотступно в меня вбиваться. Улетаю от собственных ощущений, тону в них, не желая спасаться. Перед глазами его лицо. Сквозь сладкий дурман я вижу, как напрягаются его челюсти, как дергается щека и стекленеет взгляд. Впиваясь пальцами в мои бедра, Заман делает еще несколько резких толчков и выходит, неожиданно кончая на мой подрагивающий живот, будто метит собой. А затем, оглядев меня хищным, удовлетворенным взглядом, притягивает к себе и долго глубоко целует, зарываясь пальцами в мои волосы. «Моя!» Сминает пальцами губы. «Только моя!» Я покорно киваю, глядя в его горящие глаза, и тянусь к его губам за новой лаской, как угрощенная кошка, которая только что окончательно подсела на это ощущение принадлежать своему мужчине всецело.